А есть-то так хочется, что хоть целого вала подавай. Невредительна пища в благовремении. Сейчас, сейчас. И Галина с Арысей бросились помогать бабе собирать вечерю. А дед Сыч опустился на просьбу. Тем временем в ворота вошли с радостным мычанием коровы, валы и две лошади. Весь остальной табун ночевал в степи. Вслед за ними вошли двое рабочих. Ворота заперли, засунули тяжелые засовы. Поручивши девчатам подавать вечерю, баба вынесла дойницу и принялась доить коров. В ожидании ужина все притихли, и каждый погрузился в свои думы. Во дворе улеглась суета. Слышалось только слабое журчание сцеживаемого в дойницу молока. Наступила тихая минута. Солнце уже скрылось. Мягкие тени закрыли весь двор. В голубом небе сверкнула робко первая звездочка. Со степи веяло нежным ароматом. Час вечернего отдыха подкрадывался незаметно к заброшенному уголку. Дед охватил рукою проходившую мимо Галину и, притянувши ее к себе, о чем-то глубоко задумался. Казалось, и все кругом, во всей природе, занемело и притихло в ожидании желанного покоя. А вдруг среди полной тишины послышался явственно издали частый поспешный конский топот. Собаки залаяли, все вздрогнули и переглянулись. «Чужие!» — прошептал дед, поднимаясь тревожно. При раздавшемся стуке копыт две девушки бросились друг к другу и, схватившись за руки, насторожились, как две газели, готовые унестись при первой опасности. «Коли что, так влёг под колоду!» — заметил им дед, направляясь к воротам. «Да стойте, кажись, не татары. Собаки не так брешут, не с подвоем». Собаки действительно рвались на цепях и прыгали в разные стороны со страшным лаем, зачуяв чужих, но выть при этом не выли. На лай прибежал рабочий в белой сорочке и таких же штанах, стянутых ремнем, на котором висел длинный кинжал, с вилами в левой руке и топором в правой. Рабочий был атлетического сложения, обнаружившего необычайную силу. Не старое еще бронзового цвета лицо его можно было бы назвать даже красивым, если бы его не уродовали страшные шрамы. В лице этом было особенное сосредоточенное выражение, свойственное глухим или немым. Он догнал у ворот деда. «А ты бы, немота, захватил на всякий случай и спыс», — бросил ему Сыч на ходу. «Ги-ги-ги-гу-гу», — промычал как-то странно рабочий, потрясая вилами и топором. «Ну-ну», — согласился на его энергичные жесты дед и, стукнув клинком сабли в ворота, крикнул. «А кого Бог несет?» «Пугу-пугу», — послышалось из-за ворот. «Козак-слугу? Он самый, любый дяче!» «Ха! Да это свои! Да еще знакомые, видно!» — обрадовался Сыч. «Войдите с миром!» И он отсунул у ворот засов, а Наймыт поторопился растворить их гостеприимно. На широкий, заросший редкими дубами двор въехали на взмыленных конях четверо всадников-казаков с высокими копьями у стремян и с мушкетами за плечами. У каждого из них висело, кроме того, у левого бока по сабле, а за широкими поясами торчало по паре пистолей. Первый въехавший казак был пожилых лет. В оселедце его, закрученном ухарски за ухо, пестрели уже серебристые нити, а усы были посыпаны снегом. Красивое, мужественное лицо –